Самыми главными гостями были, конечно, Флар и Лесса, предводитель и госпожа Бендена. Здесь был и Фнор, всадник коричневого канта, приятель бедняжки Брекки. С ним Джексон давно подружился. Само собой, прибыл Интон, предводитель Фортвейра. Весь холл Друат находился под его защитой. А вот и мастер Робинтон, главный арфист Перна. Джексон обрадовался, увидев рядом с ним юную арфистку Минолли, частенько заступавшуюся за него. Что гораздо хуже, здесь были лорд Сангел из Южного Бола и лорд Грош из Форта. Но Джексон, скрипя сердцем, признался себе, что присутствуют они по праву, как представители конклава властителей холдов. Сначала он никак не мог разглядеть лорда Лайтела, но когда Файндер наклонился к Минолли, что-то втолковывая ей, мальчик заметил своего наставника. Джексон очень надеялся, что на этот раз Лайтел наконец-то оценит Рута по достоинству. Они пересекли двор и остановились перед лестницей. Положив правую руку на сильную, гибкую шею Рута, Джексон спокойно ожидал решения взрослых. Приветливо помахав Руту рукой, Лесса улыбнулась Джексону и спустилась по ступенькам, чтобы поздороваться с ним. «Рут очень окреп с весны», – произнесла она. Голос ее звучал строго и одновременно ободряюще. «А вот тебе, Джексон, надо есть побольше. Скажи-ка, Лайтел, Дилана совсем его не кормит, что ли? Одна кожа до кости». Внезапно Джексон с изумлением осознал, что перерос Лессу. Ей пришлось откинуть голову, чтобы взглянуть ему в лицо. А ведь госпожа Бендена казалась ему такой высокой. Да чего же странно смотреть на нее сверху вниз. «Пожалуй, ты не отстаешь от Фелисана, а он растет не по дням, а по часам», — добавила она. Джексон пробормотал что-то в свое оправдание. «Не робей, Джексон! Рост мужчине не помеха!» — пришел ему на помощь Флар. Он пристально разглядывал Рута, и белый дракон задрал голову, красуясь перед высоким гостем. «А ты, Рут, вырос! Вырос гораздо больше, чем я рассчитывал, когда увидел тебя в первый раз! Да и лорд Джексон, похоже, не отставал от тебя!» Бенденец едва заметно подчеркнул титул Джексона, переведя взор с дракона на всадника. «Однако не думаю, что ты когда-нибудь сравняешься статью с нашим Фондареллом, так что ноша не покажется Руту непосильной». Флар обвел взглядом всех присутствующих. «Рут на добрую голову выше любого скакуна и куда крепче». «Какой у него размах крыльев?» – осведомилась Лесса, вопросительно подняв брови. «Будь добр, Джексон, попроси Рута их расправить». Госпожа Бендена вполне могла бы и сама обратиться к нему, ведь она умела говорить с любым драконом. Джексон, слегка приободренный ее любезностью, передал просьбу Рута. Вращая глазами от возбуждения, белый дракончик приподнялся на задних лапах и взмахнул крыльями. Под атласной кожей заиграли мышцы, а по груди и плечам рябью скользнули светлые волны всех драконьих цветов. «Удивительно соразмерно сложен», — заметил Флар, нырнув под крыло, чтобы поближе рассмотреть поверхность широкой полупрозрачной перепонки. «Спасибо, Рут», — добавил он, когда дракончик с готовностью приподнял крыло. «Похоже, ему также не терпится полететь, как и тебе, Джексон». «Конечно, мой господин, ведь он дракон, а все драконы летают». Взгляд, которым наградил его Флар, заставил мальчика затаить дыхание. Уж не показался ли его поспешный ответ слишком дерзким? Он услышал звонкий смех Лессы и оглянулся. Но хохотала она вовсе не над ним и не над Рутом. Взгляд ее был устремлен на супруга, предводителя Бендена. И Флар, изогнув бровь, улыбался ей в ответ. Джексон почувствовал, им сейчас не до них с Рутом. «Да, драконы летают, не так ли, Лесса?» – негромко произнес предводитель Вейра. И Джексону стало ясно. Им припомнилось что-то сокровенное, свое, понятное лишь двоим. Потом Флар поднял взгляд на вершины, к вершинам скал, откуда за всем происходящим с интересом наблюдали золотая Рамота, бронзовый Мнемент и двое коричневых – Кант и Уилд. «Ну, Лесса, что думает Рамота?» Лесса состроила гримаску. «Ты же знаешь, что она всегда говорит по этому поводу. Рут себя еще покажет». Флар перевел взгляд на улыбающегося Антона, потом на Фнора, который молча пожал плечами. «И знаешь, Джексон, не одна она уверена в этом. Мне мент, например, вообще не понимает, из-за чего вся эта суета. Так что вперед, дружище!» Флар шагнул к нему, как будто собрался подсадить Джексона на шею белому дракону. В душе мальчика боролось два противоречивых чувства. С одной стороны, ему льстило, что первый и самый прославленный всадник Перна пожелал ему помочь. И в то же время он возмутился. Неужели Флар думает, что он не справится сам? Ему на выручку пришел Рут. Он отвел крылья назад и согнул левую лапу в колени. Легко ступив на услужливо подставленную опору, Джексон оседлал драконью шею. Причем сразу попал на нужное место, между двумя нижними выростами шейного гребня. У взрослого дракона эти выступы прочно удерживали всадника в полете. Однако Лайтел настоял, чтобы Джексон для страховки воспользовался специальной упряжью. Пристегнув ремешки к поясу, мальчик украдкой глянул на собравшихся, но не обнаружил на их лицах ни тени удивления или неодобрения по поводу такой предосторожности. Итак, все готово. И тут в душу Джексона снова закрался противный холодок, сомнение. А вдруг Рут осрамится? Он уловил одобряющую улыбку на лице Антона, увидел, как мастер Робинтон и Минолли машут руками, приветствуя его. Вот Флар поднял над головой сжатый кулак, традиционный сигнал к взлету. Джексон набрал побольше воздуха. «Вперед, Рут!» И сразу почувствовал, как напряглись мышцы дракона. Рут присел, чуть согнув спину. Огромные крылья поднялись, готовые сделать первый решающий взмах. Вот он упруго оттолкнулся от земли мощными задними лапами. От неожиданности у Джексона дернулась голова. Он инстинктивно ухватился за поводья и крепко сжал их, а белый дракон сильными взмахами крыльев уже поднимался все выше и выше. Мелькнули окна первого этажа, заполненные лицами зрителей. Дракон поднимался так стремительно, что все остальные этажи холда расплылись в тумане. Еще взмах, и вот они уже парят над огненными ямами. Драконы-великаны развернули крылья и одобрительно затрубили. Вокруг носились файры, мелькая разноцветными искорками, вплетая в приветственный хор свои серебристые трели. «Только бы они не испугали Рута, не помешали ему в полете», — подумал Джексон. «Они радуются, видя, как мы с тобой летим вместе. Рамота и Немент тоже счастливы, что ты наконец-то смог подняться со мной. И я рад, очень рад. Ну а ты? Ты что чувствуешь?» От этого вопроса, в котором сквозила печаль, у Джексона комок застрял в горле. Он открыл рот и с усилием протолкнул первое слово сквозь ветер, бьющий в лицо. «Ну, конечно, я рад! Я всегда рад, когда мы вместе!» Он весело крикнул. «Мы летим с тобой, Рут! Я так давно мечтал об этом! Теперь все видят, что ты настоящий дракон! Кто в этом сомневался? Но почему ты так кричишь? Я счастлив, почему бы и не покричать? Кроме меня тебя никто не слышит, а я и так отлично тебя понимаю. Ну и прекрасно, а за тебя я счастлив больше всего». Они скользнули в вираж, и Джексон, затаив дыхание, отклонился в противоположную сторону. Надо же, он столько раз летал на драконах, но тогда все было иначе. Тогда он был всего лишь пассажиром, зажатым с обеих сторон телами взрослых попутчиков. Совсем другое дело теперь, когда он в одиночку переживает это пьянящее, радостно-тревожное, немыслимо прекрасное чувство полета. Рамота говорит, чтобы ты покрепче сжал колени, как при езде верхом. Я боялся, что тебе будет трудно дышать. Джексон стиснул коленями шелковистую шею Рута и с облегчением почувствовал, так нам гораздо надежней. Ну вот, теперь лучше. «С моей шеей ничего не случится. Ты не можешь мне помешать. Ты ведь мой всадник. Рамота говорит, пора приземляться». В беззвучном голосе дракона слышалось явное недовольство. «Как, уже? Ведь мы только что взлетели. Рамота говорит, что мне не следует переутомляться, как будто с тобой летать утомительно. Я только об этом и мечтаю. Еще одна говорит, что мы каждый день можем летать чуть подальше, Вот это мне нравится. Рут пошел на снижение, собираясь подлететь к Холду с юго-востока. Народ на подъездной дороге останавливался. Люди глядели на них, махали руками. Джексону даже казалось, что он слышит приветственные крики, но встречный воздух не позволял разобрать слова. Собравшиеся во дворе поворачивали головы, следя за их приземлением. Из окон двух нижних этажей высовывались любопытные зрители. Теперь им всем придется признать, что Рут – настоящий летающий дракон. Единственное, о чем жалел Джексон, что полет был так краток. Каждый день чуть подальше. Да, теперь ни падение нитей, ни огонь, ни дым не помешают ему каждый день летать все дальше и дальше от Холда. Рут расправил крылья и четко приземлился на то же место, откуда так недавно поднялся в воздух. Джексона резко бросило вперед, и он ударился грудью о шейный гребень. «Прости, пожалуйста», — сокрушенно сказал Рут. «Вижу, мне еще многому предстоит научиться». Переживая в душе восторг полета, Джексон еще несколько мгновений посидел, потирая ушибленную грудь и утешая Рута. Тут он увидел, что к нему направляются Флар, Фнор и Нтон. Все трое одобрительно улыбались. Почему же у главы орфистов такой задумчивый вид? И почему хмурится лорд Самгел? Всадники говорят, что мы можем летать. Какое нам дело до остальных? Заметил Рут. Только лицо Лайтала оставалось совершенно непроницаемым. Это слегка омрачило торжество Джексона. А он так надеялся, что сегодня услышит от своего наставника хоть одно одобрительное слово. Он никак не может забыть Ларта, тихонько напомнил Рут. «Вот видишь, Джексон, я тебе говорил!» воскликнул Тон, приблизившись к дракону вместе с Фларом и Фнором. «Для первого полета, Джексон, просто отлично!» похвалил Флар и быстро окинул взглядом Рута, пытаясь уловить признаки усталости. «Твоему Руту все нипочем! Этот малыш сумеет развернуться на кончике крыла! Только не забывай про упряжь, пока вы не привыкнете друг к другу!» добавил Фнор, пожимая Джексону руку. Обращение как с равным страшно польстило мальчику. «Выходит, ты был неправ, лорд Самгел», донесся до Джексона звонкий голосок Лессы. «Никто не сомневался, что белый дракон сможет летать. Просто мы откладывали испытания до тех пор, пока не убедились, что Рут совсем вырос». Фнор подмигнул Джексону. Нтон состроил забавную гримасу. А Флар возвел глаза к небу, изображая безграничное терпение. Такое свойское поведение всадников окончательно убедило мальчика, что он, Джексон Руатанский, допущен как равный в их славное братство. «Вот ты и стал всадником, малыш», — сказал Антон. «Это так», — нахмурившись, протяжно проговорил Флар. «Да, это так, но не считай, что ты волен завтра же летать на все четыре стороны. И еще, не вздумай соваться в промежуток. Вам слишком рано. Надеюсь, ты меня понял?» «Вот и отлично. Ты должен ежедневно тренировать Рута в полете. Нет ли у тебя с собой, Нтон, учебных баллад?» Флар вручил мальчику стопку листов пергамента и похлопал Рута по спине. «Вот эти мышцы необходимо упражнять очень медленно и осторожно, ни в коем случае не перенапрягая. Это опасно. Может статься, что ему будет необходимо проявить всю силу и маневренность, а неокрепшие мускулы не справятся. Ты слышал о трагическом случае на плоскогорье?» – строго спросил он. «Да, мой господин, Файндер мне рассказывал». Джексон не стал жаловаться на то, что Дорс с дружками, прознав об этом несчастье, постоянно донимал его, напоминая о юном всаднике, который не рассчитал сил своего молодого дракона и врезался в горный склон. «На тебе, Джексон, лежит двойная ответственность – за Рута и за твой Холд». «Да, мой господин, понимаю». Нтон рассмеялся и хлопнул мальчика по колену. «Бьюсь об заклад, юный лорд Джексон, еще как понимаешь». Флар обернулся к молодому предводителю веера, удивленный тоном этого замечания. Джексон замер. Неужели предводители тоже говорят, не подумав? Ведь Лайтл неустанно твердит ему: «Сначала подумай, а потом открывай рот». «Я прослежу, чтобы Джексон усвоил все азы», — продолжал Нтон. «Что касается чувства ответственности, то тут, Флар, ты можешь быть совершенно спокоен. Оно у него в крови. И еще, если позволишь, Я научу его летать в промежутке, когда почувствую, что он готов. Сдается мне, чем меньше посторонних будет знать об этом этапе обучения, он кивнул в сторону двух престарелых лордов, наседавших на лесу, тем лучше. Джексон почувствовал едва заметное напряжение, возникшее между Фларом и Нтоном. Всадники молча смотрели друг на друга. Вдруг с высоты раздался трубный клич Мнемента. К нему присоединились Рамота. «Видишь, они согласны», — негромко заметил Нтон. Флар легонько покачал головой и отбросил упавшую на глаза темную прядь. «Не сомневаюсь, Флар, что Джексон заслужил право стать всадником», — решительно произнес Фнор. «В конце концов, ответственность все равно лежит на Вейре. Не этим же старым пням решать», — коричневый всадник бросил взгляд в сторону Сангела и Грожа. «И потом, Рут — бенденский дракон. Ответственность. Вот что главное», — нахмурившись, бросил Флар, обращаясь к собеседникам. Он поднял взгляд на Джексона, который никак не мог взять в толк, о чем идет речь. Он понимал только, что решается их с Рутом судьба. «Ну ладно, ладно. Придется обучать его полетам в промежутке, иначе чего доброго он попробует сам. Как-никак он лорд Руатанский. Верно, Джексон?» «Я не совсем понял, мой господин». Джексон едва мог поверить своему счастью. «Нет, Флар, Джексон не будет соваться туда на свой страх и риск», — произнес Нтон. В голосе его прозвучало странное выражение. «И в этом вся беда. Боюсь, Лайтл переусердствовал». «В чем же?» — резко спросил Флар. Фнор предупреждающе поднял руку. «А вот и сам Лайтл», — торопливо сказал он. «Не лучше ли будет, лорд Джексон, если ты отведешь своего друга домой, а потом присоединишься к нам?» Управляющий Руата учтиво поклонился гостям. Потом резко повернулся и пошел вверх по лестнице. Его щека дергалась. «Неужели он не мог сказать мне что-нибудь приятное?» — думал Джексон, глядя на удаляющуюся спину опекуна. «Видно, не захотел». Нтон хлопнул его по колену, и когда мальчик взглянул на предводителя форта, тот лукаво подмигнул ему. «Ты хороший парень, Джексон, и всадник отличный!» Повернувшись, он неторопливо направился за своими товарищами. «Скажи-ка, Лайтл, уж не бенденским ли вином нас угостят по столь торжественному случаю?» Прогремел через весь двор голос мастера-артиста. «Полно, Робинтон! Разве кто-нибудь осмелится угостить тебя чем-нибудь другим?» Рассмеялась Лесса. Джексон смотрел, как они поднимаются по ступенькам и входят в двери большого зала. Огненные ящерки, громко пересвистываясь, покинули свой наблюдательный пост и рванулись к входу, торопясь прошмыгнуть внутрь. При этом одни едва не врезались в долговязого Робинтона. Это зрелище немножко развеселило Джексона, и он вместе с Рутом поспешил домой. Бросив взгляд на окна холда, мальчик увидел, что зрители начали расходиться. Он искренне надеялся, что Дорс с дружками не пропустили ни одного мгновения его сегодняшнего триумфа, что они заметили рукопожатие, которым обменялся с ним Фнор, и то, как с ним беседовали три самых прославленных всадника Перна. Теперь, когда Джексону с Рутом вот-вот разрешат летать в промежутке, Дорсу придется вести себя осмотрительнее. «Вот уж этого Дорс никак не ожидал», — подумал Джексон. «Куда ему? А здорово, что Нтон решил сам нас учить. Когда Дорс услышит об этом, ему останется только съесть свой кулак и не подавиться». Рут ответил на мысли друга курлыканьем. Дракон подошел к двери старой конюшни и опустил плечо, приглашая Джексона войти. «Теперь, Рут, мы сможем умчаться отсюда, как только захотим, а когда научимся летать в промежутке, любое место на Перне станет нам доступно. Ты был просто великолепен. Жаль, что я такой неопытный всадник, ударился о твой гребень. Но я научусь, вот увидишь». Следуя за другом по пятам, Рут вошел в веер. Глаза его плавно вращались, поблескивая ласковой голубизной. А Джексон, сметая с драконьего ложа накопившаяся за ночь пыль и мусор, все говорил и говорил, какой он, Рут, молодчина. Как он может развернуться на кончике крыла? И вообще? Дракон улегся и подставил Джексону голову, намекая, что не прочь получить законную порцию ласки. Джексон не возражал. Ему почему-то не хотелось сидеть на перу где отсутствовал главный виновник торжества.